Глава 16. Разгрузка экспедиционного корабля заняла больше недели. Вельботы без устали сновали между Вегой и покрытым льдом побережьем, перевозя грузы людей и собак. В Китовую бухту было доставлено 127 гренландских ездовых, так как на борту Веги к концу похода естественным путем появились щенки. К следующей антарктической весне новое поголовье собак уже можно будет ставить в упряжку, что меня особенно радовало. Оказавшись на льду, собаки и инуиты радовались как дети. И те, и другие натерпелись в пути столько для себя непривычного, что холодная Антарктида казалась им раем и возвращением домой. У тупуна шалел глаз от обилия дичи, которую можно было почти без проблем добыть. Если тюлени еще как-то опасались людей, то пингвины бесстрашно подходили к нам, разглядывали странных, покрытых мехом существ, щелкали клювами и издавали крики, похожие на ослиное ржание. В самой бухте хватало китов, их фонтаны время от времени выстреливали над холодной поверхностью моря, и иногда мы даже подсчитать их не могли. Заготовка мяса началась немедленно, наши припасы были ограничены, а в холодном климате собакам требовалось что-то посытнее, чем сушеная треска. Когда-то спокойной и мирной китовой бухте потоком полилась кровь. Пока матросы и кочегары грузили и выгружали припасы с корабля, пока инуиты, соскучившиеся по охоте, истребляли поголовье местных ластоногих и пернатых, остальные члены экспедиции незамедлительно приступили к постройке зимовья, которое было решено устроить в 5 километрах от побережья. Заказанный мною в Петербурге разборный дом был собран уже на месте зимовки, и его строительство заняло 6 дней. В общих чертах он напоминал зимовку американской экспедиции в Гренландию, в которой мне когда-то довелось поучаствовать, но с некоторыми изменениями. Дом имел размер 8 на 5 метров в длину и ширину, высота от конька крыши до пола 3,5 метра. Жилой отсек имел площадь 30 квадратных метров, там располагался общий стол и 12 двухъярусных нар. Кухонный блок имел размер 2 на 4 метра, а кухонная печь была единственным отопительным средством. Для теплоизоляции был устроен чердак, в котором предполагалось хранить кое-какие продукты и спиртное. Стены были из 10-сантиметровых досок с воздушной и картонной изоляцией. Пол и потолок были двойными, крыша одинарная, стены в 4 доски. Двери были герметически тщательно подогнаны к косякам. Окон 2 в торцовых стенах с тройной рамой в жилом отсеке с двойной на камбузе. Крыша толевая, пол дополнительно был обит линолеумом. Вентиляция осуществлялась через 2 шахты и вытяжную трубу камбуза. При первой же топке печи температура в доме тут же поднялась до 30 градусов по Цельсию. Дом не имел фундамента и крепился ко льду 4 угловыми столбами и 6 кованными рым-болтами длиной более 1 метра, ввинченными в лед. Крыша дополнительно крепилась цепями. Недалеко от дома были установлены туалет и баня, проходы к которым были устроены в виде крытого коридора, изготовленного из досок от упаковочных ящиков. На строительство бани также пошли упаковочные ящики из-под продуктов и снаряжения. Баня была небольшой, всего 2 на 1,5 метра и отапливалась отдельной печкой. Кроме того, в ней можно было просто помыться или посушить вещи, не топя печь, так как тепло в ней можно было поддерживать и примусом, который также служил для топки снега и льда в питьевую и техническую воду. Помимо жилого дома было установлено 10 армейских палаток с брезентовым полом, которые мы обложили снежными и ледяными блоками для теплоизоляции и устойчивости к ветру. Палатки держались на центральном шесте и 4 кольях. В палатках располагались собаки, хранились горючие материалы и свежее мясо, которое начали регулярно поставлять инуиты. Сами же инуиты поселились отдельно, уже привычным для себя образом изготовили большую иглу, на утепление которой я отдал все необработанные шкуры, купленные нами в Ушуае, и одну из жировых печей. Наш лагерь по общему решению всех членов экспедиции решено было назвать «Зимовье Александровское» в честь царствующего монарха. Мне, честно говоря, было до лампочки, как наши халабуды и палатки будут называться. Но для военных моряков, которые составляли основу моей команды, это было важно. В честь царя, так в честь царя. Хотя я уверен, что Александр не доживет до вести о том, что в его честь назвали русский базовый лагерь в Антарктиде. Заканчивался январь 1895 года, и нам сейчас предстояло решить судьбу Веги. Выбор у нас был простой. Оставить корабль на зимовке в Китовой бухте, позволим ему вмерзнуть в лед, или отправить его в Новую Зеландию или Австралию, где он мог бы спокойно перезимовать в относительной безопасности. «Как не тяжело мне это говорить, Сидор, но я вынужден настаивать на уходе к берегам Австралии. Я предлагаю идти в Сидней. Похоже, судьба у меня такая – ходить рядом с полюсами и не побывать ни на одном из них». Корнеев мрачным взглядом обвел всех присутствующих в кают-компании экспедиционного судна. «Мы латали такелаж и корпус во время плавания прямо на ходу, торопясь как вшивый в баню, и это нам аукнулось». Корабль требует ремонта. Ему 20 лет, и то и дело вылезают новые болячки. От парусов одни клочья с заплатками остались, тросы и канаты вязаны, перевязаны неоднократно, а заделка обнаруженных течей изнутри уже неэффективна. Из-за влажности в трюме мы выкинули за борт около тонны сушеной рыбы и несколько мешков муки. Сжатие льдами корпуса приведет только к усугублению проблемы. «Мы можем потерять корабль во время зимовки, а это, напомню вам всем, наше единственное судно, и только на нем мы можем уплыть домой». «Сможете сделать ремонт своими силами?» Настроение речи Егора мне не прибавило, проблемы так выше крыши, а тут еще и это. «У нас нет денег от слова совсем, остались крохи на закуп необходимого для обратного пути». В эту экспедицию я вложил все свои средства, да еще и должен остался. И отбить вложения я смогу только, если мы вернемся с победой. Я планировал полностью погасить все свои долги и как следует заработать, продав эксклюзивные права на публикацию о достижении Южного полюса, например, в Daily Telegraph, и получил деньги с лекционных туров по Австралии, Новой Зеландии, Южной Америке, США и Европе. Неплохо принесет деньги и публикация книги об экспедиции, а также публикация наших дневников. Кроме того, по возвращению я планировал продать Вегу и оставшееся снаряжение с научным оборудованием. Вот такой у меня был бизнес-план. Но это только в будущем. Сейчас же я на мели. Даже если мы сами сможем каким-то образом отремонтировать корпус, на закуп такелажа все равно понадобятся деньги. Покачал головой Корнеев. «А еще надо учесть, что нужно будет оплатить пошлины за стоянку в порту, за сухой док, за закуп материалов для ремонта, оплату жалования матросам и на много чего еще. Деньги нужны прямо сейчас». «Значит, вопрос решен. Вега уходит. Осталось решить с деньгами на ремонт». Я не смотрел на собравшихся. В этот момент я чувствовал себя отвратительно. «Черт! Честно, я не знаю, что делать. Денег взять попросту негде». «Знаешь что, Сидор?» После долгой паузы, что повисло в кают-компании, первым заговорил Ричард. «Благодаря тебе я и мой брат остались живы. Благодаря тебе теперь я знаменитый на весь свет полярник, и я думаю, что сейчас настал момент, когда я могу сделать и для тебя хоть что-то. Я выпишу тебе чек на $1000, а еще передам Егору мои золотые часы и перстень за победу в лыжных гонках на Аляске. Стоят они немного, но все равно это деньги». «Да, Сидор, я тоже готов поучаствовать в расходах», – включился Чарли, поддерживая брата. «Я стольким тебе обязан, что это право совсем мелочи. Чек на ту же сумму и я тебе выпишу. У меня с собой подарочная позолоченная подзорная труба от Американского географического общества. Ее тоже можешь взять». «Хорошо, спасибо, братва». Пересилив себя, настолько мне была противна моя беспомощность, я криво улыбнулся своим друзьям. «Деньги я вам обязательно верну, а золото Егор продавать не будет. Оставит его на крайний случай, если что, просто заложит. По возвращении из экспедиции я его обязательно выкуплю и отдам». «Да твою мать, Исидор!» Взорвался вдруг Арсений. Он с силой хлопнул ладонью по столу, обводя собравшихся злым взглядом. «Хорош херней маяться! Чё ты один на себя все взвалил? А вы тоже чего все молчите? Пойти на Южный полюс за счет Сидора все хотите? Героями себя почувствовать? Он тут последнюю рубаху с тела снимает, а мы жрем консервы за его счет и в нос не дуем. Каждый из вас помнит, наверное, что именно ему мы почти всем обязаны. Кому-то он жизнь спас, кому-то карьеру, а кое-кого сделал известным на весь свет. И при этом он никогда нас ничем не попрекал, ничего не просил и сейчас не просит. Так что же мы за друзья такие, что помочь ему не можем, когда ему нужно? Нам нужно! Что мы за команда, если не готовы для общего дела на жертвы? У меня с собой 250 рублей и золотой портсигар. Забирай! И не вздумай говорить, что вернешь! Обижусь!» «Я тоже участвую!» Паншин улыбнулся, доставая из-за пазухи портмоне. «Чем смогу? И я!» На стол кают-компании полетели денежные купюры разных номиналов, перстни, обручальные, кольца, золотые безделушки, чеки. После слов братьев Гросс и Арсения никто не остался в стороне. Я смотрел, как парни наперегонки избавляются от сбережений, как будто это не со мной, будто я кино смотрю. Гора ценностей росла, а у меня подкатывал ком к горлу. «Мои друзья!» А так я мог нас сказать про каждого присутствующего в этом помещении, готовы были ради меня расстаться даже с фамильными украшениями. Ну вот и решили. Когда поток денег и золота прекратился, Корнеев бухнул на стол финансовую ведомость Веги. «Сейчас все посчитаю и в ведомость внесу. Этого должно хватить на ремонт, док и стоянку в порту до следующего года». Часть такелажа, самую изношенную, тоже поменяю. Даже еще и останется наверняка. Если будут излишки, докуплю угля и провизии. С матросами и кочегарами я поговорю. Возможно, выплачу часть жалования, а остальной долг вернем по возвращению. Им все равно деваться некуда. Мы выгрузили на ледник все, что могло нам понадобиться во время долгой зимовки. 8 упряжек, по 10 собак в каждой до самого отхода корабля перевозили грузы к базовому лагерю. 9 февраля мы простились с Корнеевым и Серегиным, наши друзья и Вега уходили из Китовой бухты. Никаких научных океанографических исследований ни по пути в Антарктиду, ни во время плавания в Австралию на корабле не проводилось и проводить не планировалось из-за отсутствия научного оборудования. Корнеев должен был просто перегнать и отремонтировать Вегу. Но перед отплытием к берегам Австралии я поручил Корнееву еще одно дело. «Егор, есть к тебе просьба, но сам смотри, я не настаиваю, как сам решишь». Когда корабль уже был готов к выходу из бухты и мы прощались с судовой командой на берегу, я все-таки не выдержал и подошел к Корнееву. «Говори, командир, если в моих силах, сделаю». Корнеев аж подобрался весь. То, что и в этот раз его не будет в полюсной партии, видимо, его сильно задело и расстроило. Однако он старался не подавать вида. Егор понимал, что кроме него Вегой управлять некому. Понимал, но принять, по-моему, до сих пор не мог. Он хотел большего, настоящего дела, а не просто быть извозчиком в этой экспедиции. «Просьба простая», – начал я. «Если состояние корабля позволит, прошу тебя пройти вдоль побережья Антарктиды на северо-запад, хотя бы до мыса Эванс и острова Росс. Где-то в той стороне должны быть англичане и норвежцы. Только там есть удобные места для базовых лагерей. Вашей задачей будет картографирование побережья. Если найдете стоянки наших конкурентов, то прошу тебя связаться с ними, передать от меня письма, ну и, естественно, разузнать, как и когда они планируют начинать свои выходы к полюсу. Если это удастся, то перед отправлением к берегам Австралии прошу тебя вернуться и доставить эти сведения нам. Опять же, смотри на состояние корабля, не рискуй зря. Если не получится, то и бог с ним». «Я помню карту. Остров рос недалеко, максимум дней 10 хода туда, столько же обратно», – Корнеев задумался. «Это если проходы во льдах искать. Где-то 400 миль туда по морю. Если ледовая обстановка и погода будут благоприятствовать, то в обе стороны за 10 дней чистого хода уложимся». «Сделаю, командир, не вопрос. Но тогда в Сидней мы не пойдем, угля может не хватить. Тогда дойдем до Тасмании, до Хобарта. Там довольно крупный порт и есть ремонтные доки. Это месяц плавания с поправками на шторма и возможные задержки. До Сиднея плыть недели на две дольше». «Хобарт так Хобарт, мне, честно говоря, без разницы. Сам решай», – кивнул я головой. «Если там есть все необходимое для ремонта и оснащения Веги, то я не против». «Ладно, Егор, с Богом! Вернитесь живыми и здоровыми!» Вега, лавируя между ледяных стен шельфового ледника и осторожно выбирая проход, ушла, оставив нас один на один с Антарктидой. Мы стояли на берегу, пока силуэт корабля не исчез за ледяными барьерами. Собаки тянулись вслед воя, будто понимали, что обрывается последняя связь с материком. В груди поселилась пустота. Теперь мы действительно были отрезаны от всего мира. Лишь лед, ветер и холодное небо. Тем же вечером вся команда впервые в полном составе собралась за обеденным столом в зимовье Александровское. Даже инуиты, оторвавшись от своих повседневных занятий и охоты, пришли на ужин. Внутри пахло свежим деревом, смолой и жареным мясом, которое на всех готовил Семен Галицкий. Мужики сидели за длинным столом молча, каждый думал о своем. Арсений, разломив кусок хлеба, уставился в огонь печи, будто видел там родные края. «Ну что, командир?» – нарушил тишину Паншин. «Похоже, все идет отлично. Хозяйство у нас есть, пища есть, собаки сыты, печь жарит. Значит, продержимся». «Продержимся», — кивнул я. «И еще кое-что. От того, как мы проживем эту зиму, зависит исход всей экспедиции. Весной мы должны быть готовы выдвигаться к полюсу без малейшей задержки. Ладно, времени у нас полно, будем готовиться. А сейчас предлагаю выпить всем по рюмке за начало нашей зимовки, за то, чтобы она была удачной». Со следующего дня жизнь в зимовье Александровская пошла по строгому распорядку. Одни отвечали за топку печи, воду и приготовление пищи, другие занимались обустройством лагеря и подготовкой снаряжения, а Чарли пытался наладить с нашим скудным научным оборудованием наблюдение. Инуиты почти каждый день добывали тюленей и пингвинов, и запас мяса рос. В отдельной палатке мы устроили мастерскую. Там шили парки, переделывали и дорабатывали нарты, чинили упряжи и готовили лыжи. Вечерами я писал дневники и заполнял журналы, чтобы ничего не забыть. Ночами, когда гул ветра гремел в вентиляционных трубах зимовья, я думал о Веке. Где она сейчас? Смог ли Егор пройти вдоль ледяных стен к острову Росса? Встретил ли он англичан или норвежцев? И главное, вернется ли Вега к нам с вестями или уйдет в Хобарт, так и не заглянув к нам? Оставалось только ждать. В Антарктиде время течет иначе, дни будто замедляются, но каждый миг насыщен тяжелым трудом и тревогой. Мы не знали, что готовит нам эта зима, но чувствовали. Испытания только начинаются.